Глава 33. «Максим, как там Москва?» — обращается ко мне отец на совместном ужине. «Есть изменения?» «Не хотел ехать, все осточертело, но традиция есть традиция. Родители стараются делать вид, будто вопрос моего назначения их не слишком волнует. Но на деле...» «Мать спит и видит, как бы вернуть меня хотя бы на прежнюю должность, а лучше с повышением. Волнуется больше, чем я за себя». «Какие изменения? Меня и так все устраивает». «Сам не пойму, правду говорю или лгу. Последнее время мои мысли заняты планами по возвращению жены, а не должности». «Глупости не говори», — ворчит недовольна мама. «Как ты можешь так говорить? Куда подевались твои амбиции? Разве мы тебя так воспитывали?» «Воспитывали? Ты, наверное, забыла, я уже не ребенок», — хмыкаю. «Лет 20 прошло, как научился принимать решения самостоятельно». Мама по-своему воспринимает мои слова. Ожидаемый вектор мысли смещается в сторону моей жены. «Знаю я, как ты умеешь решения принимать». Тональность ее голоса резко меняется. «Притащил в семью неизвестно кого, голодранку несчастную. А теперь проблем не обобраться. Отмыли, одели, обули. А она вот чем отплатила». «Не преувеличивай. Прошу сдержанно, а самого изнутри подрывает». «И слова подбирай». Необъяснимо болезненно реагирую на замечания в адрес жены. У самого к ней масса претензий. Но даже в пылу я не позволяю себе так проходиться по Вике. Она не заслуживает. Не было в ее жизни особых проблем, когда мы познакомились. Училась, росла, жила полной жизнью. «А что я сказала? Только правду. Ты посмотри, до чего она нас довела. Ты работы лишился, у нас с отцом проблемы. Это все твои вертехвостки рук дело. Когда ты уже поймешь, что девицу пора приструнить, чтобы поняла, где ее место». «Успокойся, я тебе говорю». Цежу сквозь зубы, оборачиваясь в сторону холла. Посидев с нами минут 20, Ева поднялась в комнату, которую для нее заботливо приготовили дедушка с бабушкой. Но не ровен час спустится и услышит, о чем мы тут говорим. «Ты хоть немного думай над своей речью. Прошу, едва сдерживая эмоции. Если Ева услышит, будут проблемы». А их и без того хватает. Дочка — последняя надежда. «Да какие проблемы? Она у нас девочка умненькая, все понимает. Что ей с матерью ловить? Ждать полоумную каждый день, гадая, вернется домой? Или вновь словит на задержание пулю?» Презрительно фыркает. «Из Вики что жена никакая, что мать. Я тебя предупреждала, говорила. Нужно было запретить ей работать в органах. А теперь все, поздно». Обросла девочка связями и в себя поверила. Неаккуратно бросив столовые приборы на тарелку, мама поднимается на ноги. Спешно подходит к отцу, опускает ладони ему на плечи. По ее тяжелому дыханию становится понятно. Много еще хочет сказать. «Максим!» Взмахом руки ее осекаю. Дескать, не начинай. Эмоции переполняют, кружат голову. Как знал, что не выйдет из поездки к родным ничего стоящего. Была семья и не стала. Когда мы вчетвером приезжали, до такого не доходило. Хотя мать и пыталась каждый раз зацепить Вику. «Я прошу тебя, не вмешивайся. Ты и так уже сделала больше, чем нужно. Этот чертов перевод. Для чего?» Первое время я был занят решением собственных проблем. Отстранение стало оглушающим ударом по голове. Не сразу сообразил, что мама начала воду мутить там, где не нужно. «Не говори с матерью в таком тоне». Отец нехотя вмешивается. Ему обычно до такой возни дела нет. «А как с вами еще разговаривать? Если вы лезете, как блохи, во все щели?» Не удержавшись, психую. Я ведь реально рассчитывал помириться с женой. И если бы они не вмешались, Вика бы уже меня простила. А так... Я не просил мою жену отсылать в другой регион. «Да ты вообще ни о чем не просил. Мы от чужих людей узнали о твоей отставке. Так не делается, сыночек». Лицо матери покрывается красными пятнами, а в глазах появляются слезы. «Мы ведь как лучше хотим. задурила тебе рыжая голову. Я думал, что, начав встречаться с Аллочкой, ты вернешься к реальности. Заканчивает вкрадчиво, словно хочет до меня достучаться. С Аллочкой? Меня передергивает, словно кипятком ошпаривает. Не выдержав, резко на ноги поднимаюсь, откинув стул в сторону. Ты думай головой, что говоришь. Чем больше проходит времени, тем отчетливее я осознаю, какую ошибку совершил. Это ведь с нее начались все проблемы. Ей и закончились. Не сразу, но я узнал, кто заказал мою проверку. Мог ли я подумать, что классный секс обернется полным крахом? Нет, и еще раз нет. Был уверен, что соскочу до того, как Вика узнает. А на деле проблемы посыпались, как из рога изобилия. «Вам с ней нужно увидеться». Родительница продолжает настаивать. «У нее большие проблемы. Алла сейчас в нашем загородном доме, в Подмосковье. Помнишь тот, что на дядю Ефима оформлен? Давай мы за Евой присмотрим, а ты полетишь, проведаешь ее». Девочке так досталось. Охает, будто реально печалится. «Ее муж избил, когда о вашей связи узнал. Ума не приложу. Почему ты за нее не заступился?» Пропуская информацию мимо ушей, сейчас я уже в курсе, как умело Алла умеет на публику играть. Не удивлен, что они с матерью спелись. «Верь ей побольше». «О чем ты?» — уточняет приглушенно. «Реально не понимает, что ею пользуются?» Алла звонила мне и приезжала. Но после того, как Вика узнала о нашей связи, чувства к любовнице притупились, азарт стремительно утих. Она начала раздражать. «Ее муж стоит за моим отстранением. Не удивлюсь, если и под отца он начал копать, чтобы побольнее ударить». «Не говори глупости, это Вика слила. Больше некому. Сколько лет была вхожа в семью и так подло поступила?» «Кто бы говорил о подлости?» «Связь есть не только у вас, моя дорогая. Я бы не стал тебя обманывать, поэтому прекращай свою благотворительную деятельность. У Аллы есть где жить, кому о ней позаботиться». «Родители ее не поддержали», — по новой извивается мать. «Неужели ты совсем не чувствуешь ответственности за Аллу?» «Ответственности?» «Совершенно нет. Тем более после того, как ее муженек, словно поглумившись, решил привет передать. Дескать, смотри, что бывает с теми, кто позарится на чужую собственность». Брезгливое отвращение сложно перепутать с глубокими чувствами. Она знала, на что шла. «Как ты не понимаешь? Алла была несчастна в браке». Руки матери дрожат, отчего она лишь сильнее вцепляется в плечи отца. «Ты только представь, женился и уехал на несколько лет. Разве так делается? Бедная девочка». «Зато я был счастлив». Рявкую и размашистым шагом направляюсь к выходу из столовой. Останавливаюсь через несколько метров. «Предупреждаю тебя, если ты продолжишь лезть не в свое дело, будет хуже». «Ты нам угрожаешь из-за нее?» Вместо ответа передергиваю плечами. Под кожу пробирается знакомое ощущение потери. Оно появилось не сразу, только когда понял, что Вика не шутит. «Да, приелась. Да, в чем-то наскучила. Но, по сути, обернувшись и посмотрев на свою жизнь, мне нечего вспомнить и нечем гордиться, кроме своей семьи. Все самые яркие моменты связаны с женой и с детьми. Кураж, ощущающийся от больших денег, помер, ничего после себя не оставив. Бесследно исчез. И сейчас любой ценой хочется вернуть жену, пусть даже и после развода. Хочешь почувствовать себя свободной? Пожалуйста. Но только на время». «Мы уже уезжаем?» — раздается голос Евы со стороны лестницы. «Вы снова поссорились?» «Нет, все в порядке». Не хватало еще и дочь расстраивать. «Прощайся с бабушкой и дедушкой. Поедем с тобой в торговый центр. Ты, кажется, что-то хотела купить».